Веселые истории из интернета о службе в армии. Охота на дичь. Служба за границей всегда сложнее обычной службы, хотя бы потому, что за тобой постоянно следят. Шаг влево, шаг вправо, и вот уже есть повод для международного скандала. Несмотря на все воспитательные меры, предпринимаемые командованием, разнообразные инструкции, уставы и наставления, неожиданности все-таки иногда случаются. Да еще такие, что хоть стой, хоть падай. В последний день учений мой отец, тогда еще лейтенант, услышал жуткие крики. Не нужно было быть семи пядей во лбу, чтобы понять. Товарищ генерал-лейтенант чем-то крайне недоволен. Попадаться ему на глаза, когда он в таком состоянии, равносильно самоубийству. В лучшем случае такая встреча может закончиться растянутым сфинктером, извиняющей пустотой в голове от ударных децибелов. Но узнать, что же именно случилось, было очень любопытно, да еще и полезно на будущее. И мой отец, умело маскируясь в складках местности, отправился на звук. В радиусе 50-100 метров от генеральской палатки было пустынно. Даже трава пригибалась к земле, что уж там говорить про разнообразную живность и прочий рядовой личный состав, которые просто переждали грозу, забившись по норам, котельным, кухням и прикидывались ветошью. Рядом с палаткой стоял, понурив голову, старший лейтенант в танковом шлеме и ковырял землю ножкой, всем своим видом говоря: «А я чё? Я же ничего!» Перед Старлеем старательно сотрясал воздух генерал. «Туда, куда Макар телят не гонял! На север! Спиной тереться о земную ось! Нет! Сошлю в бункеры какие-нибудь! На подводную лодку! Иллюминаторы протирать! Гальюны продувать силой легких! Танкист, мать твою!» Отец с интересом прислушивался к монологу и запоминал речевые обороты. Так, на будущее. А произошло вот что. У министра иностранных дел Чехословакии случился какой-то праздник. То ли юбилей какой-то, то ли знаменательный государственный день, это по сути не важно. Важно то, что он собрал в своей загородной резиденции глав посольств и консульств всяких разных европейских государств и устроил фуршет со всеми вытекающими последствиями. Наверное, научившись у русских, после фуршета он организовал общий выезд на природу, чтобы не только весело, но еще и используя для здоровья провести день. В программу вечера входила также и охота. Но не будут же солидные люди, обремененные возрастом, одышкой, алкоголем и пивными пузиками, бегать в болотных сапогах по лесу с ружьями наперевес в поисках дичи? Разумеется, нет. Все было продумано, включая и этот момент. При помощи чешских военных на ближайшем полигоне были установлены шатры, в шатрах носились взмыленные официанты с выпивкой и закуской, а на самом полигоне, лицом к лесу, были вырыты очень удобные такие комфортабельные окопчики для охотников, для стрельбы из положения лежа и с колена. Там же уже были разложены хорошие охотничьи винтовки, и пока гости разогревались и набирались азарта перед охотой, егеря с собаками гнали в направлении этого полигона небольшое стадо оленей. Голов и так на 30-40. Старший лейтенант Макаренко, командир танковой роты, вместе со своей ротой возвращался со сданных на отлично стрельб в расположение части. Разбитая лесная дорога для танка не проблема, и Макаренко, высунувшись по пояс из люка, сам себе напоминал пирата, стоящего на мостике корабля. Идущий по лесу танк плавно раскачивался, а взрёвывания двигателя у командира ассоциировались со штормом и рычанием солёного ветра. Иллюзия дополнялась еще и периодическими шлепками веток по морде, ну совсем как соленая морская вода, бросаемая ветром в лицо морскому волку. Старший лейтенант был крайне доволен проведенным днем и своими бойцами. За отличную стрельбу ему теперь светило благодарность и, может быть, даже внеочередной отпуск, самое время помечтать о поездке домой. Но чу. Что это? Что за звуки? Макаренко резко вскинул руку и крикнул в шлемофон. «Колонна, стой!» Из леса слышался топот копыт. Макаренко повел носом. Среди деревьев мелькнула рогатая голова. Потом еще одна. И еще. «Дичь!» Старший лейтенант вдруг со всей отчетливостью и ясностью понял, чего именно не хватает ему в данный момент для счастья. И вовсе даже не отпуска. Нет. Древние инстинкты проснулись у него при виде бегущей добычи. Оленье стадо, перепрыгивая через придорожные кусты, пронеслось прямо перед головным танком, аппетитно помахивая своими вырезками, шейками и филейными частями. «Без гарнира! Как древние! На костре пожарить без соли и перца и сожрать, отрывая куски зубами, захлебывая слюной от жадности! Главное, глаза придерживать!» Подумал Макаренко и проводил голодным взглядом последнего оленя, скрывающегося в лесу. «Колонна, делай, как я!» Алчным голосом приказал Макаренко и постучал ладонью по башке механику-водителю. «Разворачивайся налево!» Танк, качнувшись и снеся стволом орудия березку, развернулся поперек дороги, вслед оленям. Все остальные поступили так же. «Широкой цепью, обходя стадо с флангов, вперед!» Срывающимся голосом крикнул командир, одновременно сдергивая с башенного пулемета чехол. 10 боевых машин, рыкнув двигателями, выпустили черные дизельные облака и рванули в лес за стадом. Позади них оставалось 10 свеженьких просек. Лай собак и крики егерей старший лейтенант Макаренко уже не услышал. Ему было не до того. Посольские работники крупнейших держав Европы, таких как Германия, Франция, Италия, Испания, Великобритания, хорошо подогретые алкоголем, довольные и распаренные, устраивали свои бренные тела в окопчиках на одеялах маскировочного зеленого цвета. Возле каждого стрелка стоял помощник, готовый подержать оружие, протереть пот на лысине или оптику от перегара, да и просто готовый проконсультировать, в какую же сторону стрелять. Сначала по рациям егеря передали, что стадо выйдет на поле с минуты на минуту. Потом эфир заполнили какие-то непонятные крики. Но было уже поздно. Кусты на краю поля, в 200 метрах от позиции, раздвинулись, и перед охотниками появились олени. Началась кое-какая нетерпеливая стрельба, а потом случился кошмар, Армагеддон и тихий ужас. Лес зарычал, заревел, затрясся и упал. Обрушивая деревья на поляну, буквально вылетели 10 танков. Они шли полукольцом, зажимая оленей с флангов, а руководил всем этим какой-то безумный русский с пеной у рта, перекрикивающий двигатели машин. Он совсем забыл про шлемофон. «Огонь!» — закричал Макаренко и нажал на спусковой крючок пулемета. Само собой, ни шатры, ни окопы впереди он не видел. Его взор застилала дичь. Первыми поняли всю сложность даже не более трезвые помощники охотников, успевшие уже попрыгать в окопы к своим подопечным и закрыть головы руками, а посол ФРГ в Чехословакии. Он знал, что такое русская танковая атака, и еще с войны он очень хорошо запомнил, как это выглядит и чем может закончиться. Потому, едва услышав знакомый до дрожи в коленках рев двигателей советской бронетехники, он, несмотря на приличный возраст и вес, прижимая пузо к земле, пятясь будто рак, за считанные минуты преодолел по-пластунски расстояние от окопов до леса, там спрятался во враг и замер. Искали его потом пару часов точно, но нашли спокойным, хотя и бледным. Сразу видно, воевал человек. Министр иностранных дел просто и банально шлепнулся в обморок и закатился в какую-то канавку, потому основное веселье пропустил. Посол Великобритании с присущим всем англичанам хладнокровием завернулся в зеленое одеяло, на котором лежал, и притворился мумией, сливаясь с ландшафтом. Пухлый посол Италии безостановочно ругался на всех доступных ему языках не только во время этого экшена, но еще и пару дней после этого. Испанец просто обнимал винтовку и молился. А танковая рота, расстреляв всех оленей, наконец остановилась. Из машин повылезали мусульмане-водители и принялись забрасывать туши на броню. Во время всей этой операции робко выглядывающие из окопов охотники гадали, что же это было, но голос не подавали. И верно, зачем палиться? Вон у них, мусульман этих, еще и ножи есть. Как? Как ты, тля, до этого додумался, охотник? Это же международный скандал! Вопил генерал. Макаренко же благоразумно молчал, глядя себе под ноги. Я даже не знаю, ты можешь себе представить заголовки завтрашних газет? Большим жирным шрифтом там будет написано: «Русские начинают новую войну со всей Европой», да? «Массовые расстрелы посольских работников», точно? Отчего заикается посол ФРГ в Чехословакии? «Сам себя убью лично! Задушу портянками! Еще, слава богу, без жертв обошлось! Сказочное везение!» Пока генерал разорялся, на горизонте объявился связист. У него явно было какое-то безотлагательное дело. Но он боялся подойти. Даже шел на полусогнутых, чтобы в случае опасности сдрыгнуть в сторону. «Товарищ генерал!» – пискнул наконец связист. «Что?» – обернулся генерал. «Вас к телефону. Это срочно». Покачавшись с носка на пятку, генерал все-таки сдулся, изменил цвет лица с багрового на просто красный и отправился в штабную палатку. Буквально через минуту он вышел из нее, и вид имел при этом какой-то умиротворенный и крайне задумчивый. «Слушай, Макаренко, а где дичь?» «Что?» «Дичь, спрашиваю, где?» «Так это на кухню отнесли. Сейчас разделывают туши». «Бери грузовик, бери эту самую дичь и езжай по этому вот адресу. Дичь там отдашь, и будем считать, что дело закрыто. Я тебя, конечно, накажу, но скандала международного масштаба не будет». Старший лейтенант, которого только что драли звуковой волной, округлил глаза. «А почему, товарищ генерал?» «Сейчас звонили из Министерства иностранных дел. Послы в том же составе, что и вчера, продолжают праздник на даче министра. Нервы успокаивают. Говорят, что хотелось бы попробовать жестоко убиенной тобой оленины. Еще говорят, что такого аттракциона нигде не видели, а также просили молчать об инциденте. Особенно послы ФРГ и Великобритании». Сдавая оленину, Макаренко каждую тушу провожал со слезами на глазах. Но ведь охота удалась, не так ли?